И в сказках наступает ночь. Так с давних повелось времен. И каждый посмотреть не прочь какой-нибудь хороший сон. Горбун гуляет без горба, он спит и доверяет сну. Солдатам снится, что труба зовет солдат не на войну. Во сне бывает теплым снег, во сне у волка злости нет. И видит людоед во сне, что он совсем не людоед. Во сне бывает храбрым трус, гусыня соловьем поет. Как жаль, что каждый поутру берется снова за свое.